Глава третья. Дэн. Выяснил. Затягиваясь сигаретой и чуть прищурив глаза, поинтересовался он у помощника и боевого товарища по совместительству. Иван был из тех, кто может узнать что угодно о ком угодно. Высокий, худощавый, с хищным острым носом и умными глазами, которые укоризненно смотрели на Дэна сквозь очки в модной оправе. Выяснил. — ответил Иван, присаживаясь на стул. «Рассказывай», — потребовал Дэн, устраиваясь на подоконнике, за которым царила глубокая ночь. Луна скрылась за тучами, а на улице шел мелкий снег. «Луконина Снежана Александровна, 25 лет, бухгалтер в Атланте». Иван смотрел на экран планшета, но Дэн точно знал, что досье на дерзкую девчонку тот знал наизусть. «Не замужем, детей нет». Но есть племянник 12 лет, который в основном живет с ней. Сестра геолог и постоянно в разъездах. Вот интересная деталь. У пацана в свидетельстве о рождении прочерк в строке «отец». А их семья переехала в наш город 12 лет назад. Из Москвы. Иван со значением глянул на Дэна. Тот кивнул, принимая к сведению, и попросил. Дальше. Да все. Образование получала здесь. Красный диплом по бухучёту. Замужем не была, жила 3 года с мужчиной, но там ничего примечательного. Обычный офисный клерк. Дэн, зачем она тебе? Вздохнув, уточнил Иван, снимая очки и потирая переносицу. Не то чтобы у него было плохое зрение, просто глаза выдавали. А за очками тяжелый жуткий взгляд легко можно было спрятать. Не верю я в такие случайности. Пожал тот плечами и затушил сигарету прямо в кружке с уже остывшим кофе. «Если она подставная, и это легенда, то слишком уж гладко не придраться», — возразил Иван. «Проверим», — пообещал Дэн. «Зачем?» — попытался воззвать Иван к здравому смыслу. «Если все так, как мы думаем, она сама скоро появится». «Интересная она». Задумчиво пробормотал Дэн, разглядывая бетонную стену своей кухни. Клеить обои не было ни сил, ни желания. Перевел взгляд на старый обеденный стол, который, казалось, развалится, если поставить на его поверхность что-то тяжелее кастрюли с супом. Потом на кухонные полки, дверцы которых висели на честном слове и поскрипывали от дуновения ветра. «Так бы сразу и сказал», — ухмыльнулся Иван. «Она боится», — выныривая из своих мыслей, произнес Дэн. «Я тебя тоже иногда боюсь», — пожал плечами его собеседник. «Слушай, Капа, ты не хуже меня знаешь, как выглядит человек, который всего боится». Дэн чуть наклонился к Ивану. «Только она этот страх за бравадой пытается скрыть, но тело выдает». Иван согласно кивнул. Чуйка у его друга работала как надо. А мелкие детали Дэн умел подмечать, как никто. «Дэн, не высовывайся», — страдальчески скривился Иван. «Своих проблем мало». «Я любопытный», — хмыкнул Дэн, но друга обмануть не смог. Тот видел, что девушка Дэна зацепила, хотя это неудивительно. Пиво в лицо ему еще никто не выливал. «О, ну тогда вот, я вскрыл ее переписку», — ехидно улыбнулся Иван. «А вот это уже интереснее», — скинулся Дэн. «Что там?» «Бабский трёп. Ну, а тебе тоже есть. На, впечатлись». Иван протянул планшет Дэну, сдерживая рвущуюся ухмылку. Дэн открыл нужный файл. «Даша. И что за парень в баре? Симпатичный? Снежана. Страшный, огромный и злой, как медведь-шатун. Даша. Конь? Снежана. О, да, породистый. Даша. Могла бы и номер взять. Снежана. Не могла, боялась, покусает». Дэн непонимающе посмотрел на Ивана и недоуменно поинтересовался. «Это я, конь, породистый?» «Нет, они на ипподром ходили», — съязвил Иван, наблюдая, как суровое и серьезное лицо товарища удивленно вытягивается. А на обычно каменном лице проступают зачатки эмоций. «Охереть», — выдал Дэн. Никто никогда не решался назвать его конем, даже в переписке с подругой. А у этой чувство самосохранения атрофировалось в утробе, и имя шлюшье. Ну реально. Каждая вторая встреченная им проститутка — Снежана, а каждая первая — Анжела. «Не волнуйся, овса я заказал, утром привезут». Не упустил случай подколоть Ивана и добавил, не сдерживая смеха. «Иго-го». Был бы на его месте, любой другой уже собирал бы зубы с пола, но лучшему другу Дэн готов был простить почти всё. Она свалилась, как снег, на голову. Дэн уже сам пожалел, что принял её за проститутку. Видно же было, что не из таких она. Девчонка нервничала, стеснялась, но слишком дерзко в глаза смотрела. Взглядом вызов бросала, хотя боялась. Всем телом показывала, что в неё страх въелся. Дэн знал, как выглядит страх. Он его нутром чуял, в малейшем жесте умел распознать. Со своим он давно справился, научился мастерски блокировать любые эмоции. Голый расчёт и ничего больше. Иначе конец. Интересная она, красивая. Не яркой и броской красотой, а нежной, воздушной. Миниатюрная, невысокая, с виду беззащитная. Пока рот не откроет. Такую хочется в карман спрятать и закрыть от всего мира, потому что она из другого. Того, где нет той грязи и боли, того, где Дэну не оказалось места. «Может, в бар?» — предложил Иван, дав товарищу время всё обдумать. «Поехали», — согласился Дэн, поднимаясь.